или впустую все. Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую. И дальше капитан Ермаков говорит спокойно, с улыбкой. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно. Да, капитан знает ту истину, которая выше всех фронтовых трагических неувязок. Кровь, пролитая за родину, не бывает пролитой даром. Но для меня самой важной фразой Ермакова была такая: «Но ведь Россия не бездонна». Эту фразу он не мог сказать своим сотоварищам, он мог сказать ее только командованию. Произнося ее, я чувствовал, как все сжималось во мне, и спазм сдавливал горло. Я видел не только тех ребят, которые были рядом с Ермаковым, а всю многомиллионную армию, брошенную в горнило войны, и тех ребят, которые сегодня стоят на рубежах нашей страны, честно служат Отечеству. А это уже героический эпос XX века. Вот каких произведений не рождает наша постперестроечная современность. Нет героической энергетики для творчества такого рода. Все можно говорить, обо всем можно писать, а этого нет, не получается. Вышли рукописи, не сгоревшие в лихие годы. Появились фильмы, положенные когда-то на полку. А по-настоящему нового в художественной сфере пока мало. Действительно новыми и интересными стали сегодня как раз документальные, публицистические материалы. С художественными произведениями много сложнее. Вот и думаешь. Если наступившими свободами выхолощено само наше время, то это не наши свободы. Литература, кино, искусство вообще не формируют сегодня тип сильного и честного героя. В теперешней реальности человеку можно стать сильным через криминал, а в честных своих помыслах он вынужден терпеть жизненное поражение и унижение. Не от того ли с ходом перестройки, когда рушились идеалы армии и сама армия, пошла целая серия офицерских самоубийств? Сохраняя офицерскую честь, честные, отчаявшиеся люди в погонах оставляли сиротами детей, которых уже не могли прокормить, и вдовами жен, видящих их беспомощность. Они покидали эту жизнь, которая не оставляла им возможности честного существования. А это все были люди с оружием, и свое оружие они применили лишь против себя, то есть не повернули его против честных людей. При таких сообщениях в средствах массовой информации невольно вспоминаются военные герои, тот же лейтенант Ивановский в повести Быкова «Дожить до рассвета», которого довелось мне играть. Пожалуй, роль Ивановского и была для меня первым существенным шагом к военной теме на киноэкране. Фильм ставили режиссеры Соколов и Ершов. Там ведь по сюжету тоже была абсолютно проигрышная ситуация. Группа Ивановского не смогла обнаружить гитлеровскую базу боеприпасов. Раненый, теряющий последние силы, он все же не уничтожает себя, чтобы избавиться от мук, а доползает до придорожной колеи и противотанковой гранатой подрывает полицаев. Да, при этом погибает и он сам. Но он в безнадежной ситуации не опускает руки. Он в последнем рывке делает эту ситуацию безнадежной для своего врага. Хотя бы для того, что суммой таких поступков обеспечиваются народные победы над врагом. И такова природа любого подвига. Только преодоление собственных слабостей поднимает человека над собой и в конечном итоге приводит его к нравственной победе. Мало ли с годами перестройки